17. Зима этого года была гораздо суровее прошлой. Пурги начались сразу же, как только мороз сковал лед на море. У берега образовались огромные торосы, и на первую охоту в море энманские охотники шли пешком. Никакая упряжка не смогла бы пройти через чудовищные нагромождения льда. Стихал один ветер, а на смену ему задувал другой. Весь Энмен занесло снегом, едва успевали откапывать входы в яранги. Первое время после каждой пурги Джун освобождал от снега единственное окно своей яранги с моржовым пузырем вместо стекла. Но потом махнул рукой, и свет в Чатагин проникал лишь через дымовое отверстие. В редкие дни затишья охотники шли проверять капканы и каждый раз возвращались с богатой добычей. Орво сокрушался. «Если бы у нас было побольше капканов!» Казалось, что возле ободранной китовой туши кормились все пушные звери Чукотки. Нередко в капканы попадали лисы-огневки, зайцы и росомахи. Однажды Джон привез домой росомаху. Пыльмал обрадовалась и заявила, что росомаший мех намного лучше песового. «А торговцы думают не так», — сказала она. «Росомаший мех не боится сырости, не индивеет на самом сильном морозе и очень прочный. Не сравнить с песцовым. Тот чуть намокнет и готово, уже мнется». Пыльма уловко обдирала песцовые шкурки, а Джон соскабливал с мездры оставшийся жир, натягивал их на деревянные распорки. Распорок не хватило, и он мастерил новые. Высушенные шкурки по несколько дней болтались на морозном ветру, обретая девственную белизну. Так жили в Энмане зимой 1912-13 года. Жили уверенно, спокойно, потому что в мясных хранилищах лежали моржовое мясо и китовый жир. В пургу, в пологах было тепло и светло. Как-то, обнаружив в своей комнате, которой он почти не пользовался, блокнот, Джон с улыбкой перечитал свои записи, взял карандаш и написал: «Дорогой мой дневник, долго я тебя не видел, и если бы случайно не встретил, так и не вспомнил бы о тебе. Что тебе сказать? Ничего. Жизнь идет своим чередом. Человек дышит, любит, кормится, наслаждается теплом в этом царстве холода и жгучих морозных ветров. Обыкновенное теплое пламя, теплый воздух жилища обретают здесь такую ценность, какой они не имеют в любом другом месте. Человек идет к теплу, как на праздник. Итак, слава теплу и хорошему настроению!» Джон положил карандаш и задумался. В последние дни его беспокоило состояние здоровья маленького Яко. Мальчик осунулся и похудел, стал плохо есть. Джон приписывал это недостатку свежего воздуха. Из-за пурги Яко почти все время проводил в яранге. А сегодня малыш не встал со своей постели и, постановая, остался лежать. Встревоженная Пыльмо предлагала мальчику самые лакомые куски, достала припрятанные куски сахару, но Яко мотал головой и грустно смотрел пожелтевшими глазами на синее око отдушины. Так прошло 2 дня. На третий Пыльма робко предложила мужу: